дождик льется чаще. Люди ждут весны, а я все чаще плачу. Посмотрела на другого ты и ушла счастливой. Пожалей-ка ты меня, дождик, дождик милый. Почему мне не везет, девушка хорошая? Дождик льет мне на зло. На душе все горче. Посмотрела на другого ты и ушла счастливой. Пожалей-ка ты меня, дождь, дождь милый. Я к тебе не подойду, не могу иначе. Всю любовь перечеркну. Я все чаще плачу. Посмотрела на другого.